По случаю 53-й годовщины со дня начала работы великого руководителя Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи, в Дании, Германии, Чехии, Румынии, Киргизстане, Пакистане и Индии прошли торжественные собрания. На собраниях присутствовали представители политических и общественных кругов и жителей данных стран. Выступавшие с похвалой отзывались о немеркнущих заслугах великого Ким Чен Ира в партийном строительстве. Ким Чен Ир укреплял и развивал Трудовую партию Кореи в партию вождя, непобедимую революционную партию, отметили они. На собрании, проходившем в Дании, принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.